Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понять, что при наших нынешних условиях кадры решают все. Я привел эту пространную выдержку из речи Сталина по нескольким причинам. С одной стороны, мы видим, что генсек косвенно признал дефицит, голод кадров, возникший после 2 лет их широчайшего уничтожения. С другой, зная роль и место Сталина в массовых репрессиях, еще и еще раз поражаешься политическому цинизму вождя, его двуличию и жестокости. Санкционируя расправу над тысячами преданных партии и народу работников, тут же публично рассуждает о кадрах как самом ценном капитале. Даже если допустить, что на каком-то этапе карательная ситуация вышла из-под контроля Сталина и беззаконие совершалось уже в силу страшной инерции, нельзя не испытать потрясения, сопоставляя фарисейские сентенции вождя и его личный вклад в дело уничтожения кадров. Я не располагаю официальными данными о количестве жертв в 1937-1938 годах. Возможно, их пока и нет. Но на основании доступных мне материалов, составы съездов, партийные статотчеты, доклады того времени из областей, данные из архивов судебных органов и так далее, можно сделать осторожную оценку общего количества репрессированных. Наиболее точные данные в этом случае по Наркомату обороны. На основании целого ряда сведений, возможно, повторяю, недостаточно полных, в эти трагические годы с 1937 по 1939, по моему мнению, репрессиям подверглось порядка 3,5–4 миллионов человек. Из них получили смертные приговоры около 600-650 тысяч человек. Кроме того, и это мы знаем точно, очень многие сгинули в лагерях и тюрьмах, не будучи приговоренными судом к смерти. Если говорить о персональной ответственности, то главный виновник случившегося — Сталин. Вождь лично давал указания Ежову о направленности и масштабах репрессий. Нередко указывал конкретных лиц, которых, по его мнению, следовало проверить. Чтобы избежать в переписке, телефонных разговорах упоминания слов «смертная казнь», «высшая мера наказания», Сталин предложил именовать эту меру наказания «первой категорией». Из документов известно, что по личному указанию Сталина были осуществлены репрессии в отношении многих известных лиц. Эйхе, Рудзутак, Чубач, Кассиор, Постышев были арестованы, осуждены и расстреляны по санкции Сталина. В аппарате ЦК, например, генсек предложил проверить, а это означало самое худшее, заведующего отделом пропаганды Стецкого, заведующего отделом печати Таля, заведующего сельхозотделом Яковлева, заведующего отделом науки Баумана, ответственного работника комиссии партийного контроля Зайцева, десятки других работников. Для всех них эта проверка закончилась расстрелом. Когда дело приняло широкие масштабы, Сталин начал одобрять смертные приговоры большими списками –